Возлюбленные Господом братья и сестры, слава Богу, что великий Бог продолжает нам дарить праздник. Сколько дней уже мы подряд собираемся с вами, и это все проявляется забота великого Бога нашего, который любит нас и печется о нас, о каждом. Знает Господь, что близится пришествие Его за Церковью, и как Он трудится, приготовляя народ свой, чтобы народ готовился к встрече с Богом. О, дорогие друзья, что у нас предстоит впереди? Встреча с тем, который приходил на эту землю подарить нам жизнь. И он умирал на горе Голгофе ради нашего спасения. Великий Бог! И как дивно будет, когда увидим его лицом к лицу. Сейчас как бы невозможно вроде и представить, как это произойдет. И великий сон народа Божия предстанет пред ним, церковь, которую он приобретал своей невинной, пречистой кровью. И он на протяжении всех этих веков хранил детей своих, поддерживал, где-то обличал, где-то наказывал, где-то опять поднимал, восстанавливал. Сколько труда он провел для того, чтобы церковь свою приготовить к встрече. И там ее он увидит. Лицом к лицу предстанет церковь его пред ним. И слава нашему Господу, что вот он такую заботу проявляет и в поместной церкви, чтобы народ его поправлял светильники. О, как необходимо это святое, благословенное Богом служение! А теперь вот, что нам приготовил Господь для нашего назидания? Что Он хочет сказать нам с вами сегодня? Читаю место Священного Писания, книга Иеремии, 5 глава. Сперва прочитаю 2 и 3 стих, а потом прочитаю 1 стих. «Хотя и говорят они, жив Господь, но клянутся ложно. О Господи, очи Твои не к истине ли обращены? Ты поражаешь их, а они не чувствуют боли. Ты истребляешь их, а они не хотят принять вразумление. Лица свои сделали они крепче камня, не хотят обратиться. Походите по улицам Иерусалима и посмотрите, и разведайте, и поищите на площадях его, не найдете ли человека, нет ли соблюдающего правду, ищущего истины, я пощадил бы Иерусалим». Заметьте, братья и сестры, в каком состоянии он находится, Иерусалим. В таком страшном состоянии поступают неправильно. И Господь говорит: «Вы вот что сделаете, походите по улицам Иерусалима и посмотрите, разведайте, поищите на площадях, не найдете ли человека. Такого человека, который жаждет истины, не найдете ли? Если найдете, я пощажу Иерусалим». Вот. «Одного найдете, и я пощажу». Жажда у Бога, когда народ плохо поступает, а его желание такое – спасти. Спасти этот народ. Но вот надо человека. Бог ищет человека для того, чтобы вот через него, чтобы спасен был и Иерусалим. И когда мы читаем с вами Иезекииль, 22 глава, 30 стих. «Искал я у них человека, который поставил бы он стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел». Человека искал и не нашел. Вот такое было ужасное состояние. Мы знаем, братья и сестры, что Бог что-то сделать ищет человека. Ищет человек. Дух злой тоже что-то сделать, противодействующее, он тоже ищет человека. Тоже ищет. И вот, когда народ израильский был в рабстве в Египте, и там дух злой искал человека, чтобы там надругаться над народом Божьим, чтобы причинять тяжесть народу Божью, дух злой искал человека и нашел. И кого он там нашел? Фараона. Царя нашел, который так поступал плохо с народом израильским. Там в работах он так угнетал их. Вот. Солому пусть сами добывают, а кирпичей, чтобы давали столько же. И вот такое было состояние в народе Божьем, что стенал народ от этой тяжести. Господь ищет человека, чтобы их избавить, народ израильский, от этого рабства фараона. Ищет человека. И как, братья и сестры, Господь нашел человека? Кого? Моисея нашел. Вот. На которого возложил он, Господь, такое великое дело, что выводи народ из Египта. И вот на протяжении всех веков Бог ищет человека для созидания, дух злой ищет человеков для разрушения. Так идет на протяжении всех веков. И вот дух злой ищет человека, чтобы не поклонялись Богу люди. Чтобы люди не поклонялись Богу. И дух злой ищет такого человека, чтобы он так сделал, чтобы люди Богу не кланялись. И он нашел такого человека. А кого, не помните? Навуходоносора. И он сделал золотого истукана. Чтобы люди не поклонялись Богу, а золотому истукану. И он это начал выполнять, сделал, и объявляет, что надо кланяться на него. И в это время, когда дух злой строит через Навуходоносора этого истукана, в это время Бог ищет человеков, чтобы разрушить это все. Ищет. И нашел Господь кого? Сидраха, Месаха, Авденаго. Нашел. Да какие сосуды те! Какие сосуды благословенные! Какие жертвенные сосуды те! Нет нужды нам отвечать, царь, на это. Силен Бог спасти от руки твоей и от раскаленной печи. Мы твоим богам служить не будем. и золотому не поклонимся. Вот такие благословенные сосуды нашел Господь. А вот во дни нашей жизни, в нашей стране, дух злой стал искать человеков, чтобы умертвить церковь. Умертвить церковь Иисуса Христа. И он стал искать таких человеков, через которых бы проводить это страшное дело. И он нашел. И нашел, знаете кого? Служителей, которым Господь верил паству, чтобы пасли они народ Божий. Господь верил им самое великое свое богатство. Церковь верил в их руки. Пасите, пасите. Но когда дух злой вознамерился умертвить церковь и стал искать, и нашел этих пастырей, которые согласились вместе с безбожьем, вместе с КГБ умерщвлять невесту Иисуса Христа, которую он приобрел кровью своей, и стали уничтожать ее. Из чего они начали? С детей. Не водить детей в собрание, не водить. Вот такое. Ко мне подходит пресвитер, я был в регистрированной церкви. Он подходит и говорит: «Николай Семенович, прошу тебя, не води детей в собрание». Я говорю: «А почему?» «Да вот вчера вызывали в горосполком, сказали, ни в коем случае водить детей нельзя в собрание». И он, служитель, исполняет волю Божью или волю дьявола? Волю дьявола. Смотрю я на него и думаю: кто же ты есть? Назвать тебя Божьим служителем да нельзя. Потому что Господь-то говорит: не препятствуй детям приходить ко мне. Но ты этого не говоришь, а говоришь: не водите детей в собрание. Дорогие друзья, страшное время было, страшное время. Идут отец и мать и ведут деток. Стоит диакон с красной повязкой на руке, говорит: нельзя заходить, нельзя. Ну как нельзя? Ну куда ж нам деться? Куда? Куда нам дитя? Ничего не могу сделать, не заходить. И в одном месте такое было. Размахивается тот брат, который вел ребенка в собрание, и ударяет этого диакона. Ударил его, и он пошел. Пошел, заявляет там пресвитерам, говорит: вот такое дело. Да, его спросил пресвитер: ты что там не стоишь? Он говорит: ты иди, становись. Ты иди. Вот такое было. Борьба была, но видим, что сатана нашел их, сделал их рабами своими. Страшная участь постигнет и их таких за это великое и страшное дело. Поэтому, дорогие друзья, когда это происходило, и когда молодежь не допускали до крещения, и Господь все это видел, как мы с вами напоминали, всевидящий Бог, Он все видел, все знал это. И Господь ищет человеков. В это время ищет человеков, которые бы стали в проломе. И слава Богу, что Господь в наши дни нашел человеков. И знаете, какое было дело? Что в церкви братья, которые сидели на задней скамейке, и они встали за истину. Последние сделались первыми. И такое было. И Господь вложил дух жертвенного служения в этих служителей. Это братство Совета Церквей. И с этим духом жертвенного служения восстали за истину. И начались гонения. И братья оставляли отцов, матерей, жен, детей и отправлялись или на годы, или навсегда. Великий Бог провел народ свой, и как вставали за истину без страха, хоть умирать, только стоять в истине. И началось это служение. И молодежь по лесам собирались, проводили служение. Приходилось и мне видеть служение в лесах. Там прославлялся Господь. Помню, день жатвы был в лесу. Такая поляна, как бы яйцеобразная. И народ стоит там, человек 500 народу. И восходит солнце оттуда. Начинается собрание, и служитель объявляет, споем: «Друзья, взошло светило!» И как раз солнце восходит, и правды, и добра. Нам солнце, сердце озарило сиянием утра. И вот там было 9 проповедей, помню. Оркестр струнный на земле сидит, духовой оркестр. А когда умолкали эти оркестры, птицы поют на деревах. Все служило к славе Господа. Невзирая, что тут с нами сделают, что будет, прославляли великого Бога. И наш Господь, избравший это братство, Он 4-й десяток лет ведет его, это братство, по узкому и тернистому пути. И мы смотрим на что? На действие Бога. Что делает Господь в этом братстве? В 1996 году Господь приложил в этом братстве спасаемых к церкви побольше 4000 душ. Приняли водные крещения. В 1997 году Господь приложил спасаемых к церкви побольше 4000 душ. В 1998 году Господь приложил спасаемых к церкви 4132 души, опять больше 4000. И за 3 года Господь приложил спасаемых к церкви больше 12000 душ, братья и сестры. Великий Бог нашел сосуды и проповедуется Слово Господне. Все испытали, все, такие гонения были. Один раз братья рассуждают, надо поехать с благовестием вот в этот город, там нету верующих, там только православные, поедем туда. И отправились, помолившись, приехали, поставили палатку, начали проповедовать Слово Божие. Приезжают власти, разрушают эту палатку и забирают ее. Братья едут ночью в город другой, в другой церкви, берут палатку, ночью ставят ее. Утром встают люди, глядят, палатка стоит опять. Вечером власти приезжают, ломают ее, эту палатку, и забирают ее. Братья едут в другой город, опять добиваются палатку, и ночью поставили. Утром встают, она стоит. Власти приезжают вечером, забирают и эту палатку. Потом власти приезжают, Они опять поставили палатку, забирают палатку, грузят на грузовую машину и повезли. Двоих братьев арестовали и повезли палатку. Отвезли за 60 километров и там разгрузили где-то у дороги. Потом утром встают, а она стоит опять. За 60 километров увезли. И ночью братья привезли ее оттуда, опять поставили. И она стоит. И больше перестали забирать. А в другой город поехали. Там тоже три палатки у братьев забирали. И посадили их, арестовали братьев. И они там пробыли. А потом их выпустили, они вышли, четвертую палатку ставят. И опять прекратили гонения. И в этих городах Господь образовал группы верующих. И там купили молитвенные дома, и братья переехали туда, братья-служителя, в этот дом. И там теперь церква по этим города. Вот такое служение. Великий Бог находит сосуды. Он ищет и находит жертвенных служителей. Слава Богу! Да благословит нас Господь, дорогие друзья, чтобы и нам обратить внимание, Господь нашел нас. А для чего Он нас нашел? На какое дело поставил? Какое дело верил Он нам? Какое? Не для разрушения церкви, а для созидания. Для созидания. Поэтому и Господь наш благословляет дорогое и милое братство, за которое я всякий раз молюсь. Настолько оно дорого для меня, когда я сам смотрел своими глазами, как те служители разрушали дело Господне. Как два старших пресвитера пришли из регистрированных церквей, пришли в наше братство и говорят, мы были не старшие пресвитера, а страшные пресвитера. Страшные пресвитера, которые разрушали то, что Господь созидает, они разрушали. И так покаялись, присоединились к братству. Братья и сестры, слава Богу! И мы будем молиться и за дорогое и милое братство, которое Он воздвиг, которое Он нашел для славы Своей. Слава Богу! Я вот покаялся в регистрированной церкви. Крещение принял в регистрированной. Харистом стал в регистрированной, проповедующим стал в регистрированной. Больше 10 лет там был. Потом Господь побуждает выходить. И слава Богу, что вышел, и до ныне сердце радуется. Господь искал меня и нашел. И поставил на путь вечный, за который я весьма благодарю моего Господа. Итак, братья и сестры, будем много воздавать с вами славу нашему Господу. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу. И за это святое служение много будем возносить молитв благодарственных, и чтобы Господь продлил милость, закончить это святое служение, чтобы был праздник у этой поместной церкви. А сейчас будем мы молиться Ему, молитесь в коротких молитвах, чтобы и через немощи наши славился великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.